Хотя это и не имеет особого отношения к нашей истории, вам будет интересно узнать, что примерно в 500 миль от университета небольшая стайка, или в данном случае скорее стадо птиц, осторожно пробиралась между деревьями. Головы у них были как у фламинго, туловище как у гусей, а ноги как у борцов сумо. Они шагали дергающейся, приседающей походкой, точно их головы были привязаны к ногам резинкой и принадлежали к виду, уникальному даже среди фауны диска. Эта уникальность заключалась в том, что главным средством их защиты была способность вызывать у хищника такой смех, что пока он приходил в себя, птицы убегали. Ринсвинд почувствовал бы смутное удовлетворение, узнав, что это и есть индейцы.